сегодня веселюсь. Просто пусть не раз еще приколюсь. Охуенно я прогуляюсь, после спать завалюсь. Сегодня веселюсь, просто пусть не раз еще приколюсь. Охуенно я прогуляюсь, после спать завалюсь. Не пытаясь диктовать вам свои законы, вникай в эти звуковые волны. Лучше без веса, но на хоть и погоны. Пускай давится собачьим кормом, не буду я покорным. Это в пределах нормы, лови под Муцалёва. Да, это быстро плевать на ваши стоны. Вперед, все так же улетаю словно не наркоман. Привет своим и другим городам. Не поймешь, если ты баран на готове, Беломорканал. Мне бы ядерную бомбу, что-то бы я подорвал. Этот текст не срисовал, я ебал. Читаю, как хочу, может, и тебя. В будущей теме на полуслове подхвачу. Жизни тебя не учу, на игле не торчу. Ну нахуй такой хуйни, я не хочу. Здоровый образ жизни предпочту. Надо завязать совсем, исполнить свою мечту. Колеса уже давно не жую. Не в азарте, знаю же, пот не сорву, не кашу. Под модного поэта в руке не тлеет сигарета. Не обладаю телом атлета. Похуй на это, без понятия, какие там правила этикета. Бля, плохо, что же конец этого лета, ха. Ну да, похоже, пойду приколюсь с пакета. Все, данная песенка спета. Сегодня веселюсь, просто пусть не раз еще приколюсь. Охуенно я прогуляюсь, после спать завалюсь. Сегодня веселюсь, просто пусть не раз еще приколюсь. Охуенно я прогуляюсь, после спать завалюсь.